Поезд дернулся, лязгнул сцепками и медленно двинулся к новой жизни. Гарри вздохнул, надел очки, устроил волшебную палочку за ухом и достал из саквояжа утренний пророк. Одно из немногих адекватных средств пережить поездную скуку без выматывающего наблюдения за минутной стрелкой, достаточный запас интересного чтения в дорогу. Мальчику предстояло узнать на практике, насколько правдивы советы бывалых путешественников. Особенно если советует вам одна загадочно улыбающаяся девочка. Вместе с напутствием не скупиться и запастись двумя экземплярами, несмотря на повышенную цену номера. Вагонный разговор. Главная и единственная статья на первой странице называлась «И снова в Хогвартс». Если судить по количеству вагонов в школьном поезде, объем населения магической Британии соответствует типичной магловской деревне. Все друг друга знают, с поправкой на расстояние. Вполне предсказуемо, что и тема школьного набора будет интересовать всю страну. Вполне естественно, что ежедневный пророк за 1 сентября будет полностью посвящен поступающим в этом году детям. После вступительного пафоса о том, как важна и единственная в мире самая безопасная, статья переходила к конкретным именам. Неспешно и обстоятельно перечислялись все неофиты, то есть вообще все. Каждому был посвящен хотя бы один абзац. Маглорожденным, о которых почти ничего не известно, совсем короткий, не более десятка слов. Но по выходцам из магического мира давалась полноценная справка живым понятным языком, с перечислением родственников, связей и веховых моментов, чем может быть интересна читателю та или иная семья. Зачастую упоминались братья и сестры, уже обучающиеся в Хогвартсе или те, кому предстоит поступать в следующем году. Известные чистокровные семьи удостаивались полноценного обзора, этаких статей в статье. Ну, это понятно, тут не занято, а то везде забито под завязку. Информационная подача разбавлялась краткими родительскими интервью в жанре «Ваша дюжина слов этому учебному году». Кое-кто из детей засветился фотографиями. Летними, конечно. Гарри видел на платформе фотографа, но выпуск с этими снимками выйдет из печати только завтра. Вместе с результатами распределения, Гаррина фотография в статье тоже была. Его сняли в косом переулке в самый первый выход, вместе с Хагридом и белоснежной совой в клетке. Клетка намекала на исторический постановочный монтаж, но удивления не вызывала. Маги владеют искусством иллюзий, а некоторые виды морока увидит и колдокамера. Гарри просто отметил на будущее, что колдографиям доверять не стоит. Фух, из-за твоей хохмы мы чуть не остались без поезда. Хорошо, Перси вспомнил фотку в газете. Чемоданы зашвыривали на ходу. Выжившему мальчику была посвящена и отдельная статья, сразу после основной. Три фотографии, еще живые родители, памятник семейная пара с младенцем и, собственно, он сам, точнее, его голова, кадрированная и увеличенная со все того же снимка в косом переулке. Шрам иллюзорно подретушированный борется за доминирование с выразительными глазами. Текст – сплошной пафос, но Гарри все равно предстоит его прочитать. Позже. Эй, а ты правда Гарри Поттер? А то братья соврут, недорого возьмут. Это да, байку про распределяющего тролля добрый брат Перси опровергать не стал. Или байку про байку, что скорее всего. Гарри перевернул страницу, переходя к следующей статье. За газетным листом Рон издал невнятный звук. Видать, увидел фотографию героя своими глазами, а не по пересказу. На третьей странице шли пространные интервью с людьми, имеющими отношение к школе. Попечителями, деканами, учителями. Директор Дамблдор забрал львиную долю полосы. Крепим единство, шовинизму не место, оградим от тлетворного, с нами мальчик который. Фотография с бубенцами, полные регалии и краткая биография. Фламели 12 драконьих способов. Вы серьезно? Гарри помрачнел. Да, они серьезно. Подсказки про философский камень разбросаны в нескольких местах, но кто же доктор книжному герою, если в Хогвартсе он не читал ничего, кроме шоколадных фантиков? Кто-кто? Хороший токсиколог ему доктор. Мальчику, за месяц до школы с упоением проглотившему историю магии, а уже к Рождеству превратившемуся в Дадли с его коллекцией турбо-вкладышей. И чё, шрам тоже есть? Дай посмотреть. А, ближе к концу номера шла еще одна статья о детях, которым предстоит поступать в следующем году, в том числе и о тех, кто не был упомянут в самом начале из-за отсутствия обучающихся братьев или сестер, и завершал повествование большой анонс следующего выпуска, с результатами распределения и впечатляющим набором фотографий с места событий. Оставайтесь с нами, всегда ваша, редакция Ежедневного». Мальчик восхищенно покачал головой. «Луна, что бы я без тебя делал?» «Не, ну нельзя так нельзя. Жалко тебе, что ли?» Этот номер готовился многими людьми и не одну неделю. Сбор сведений, многочисленные интервью, компиляция и редактура. Знаковое это событие, 1 сентября в Мак-Британии. Представьте, что вы живете в большой деревне. Сообщение с внешним миром практически отсутствует. Вы на острове. Новостей оттуда тоже нет. Только свое, только британское. Да еще и остров ваш огромен. А 10 тысяч ваших магов размазаны, будто русские по своей тундре. Но один раз в году ваши дети едут в школу. Все ваши дети в одну единственную школу. И здесь вы можете посмотреть на всех соседских отпрысков. Потому что заводить семьи как-то надо, и присматривать достойную пару желательно пораньше и поприличнее. И вот, такая ярмарка будущих женихов и невест. Событие, объединяющее всю нацию. Кто есть кто в магической Британии, вариант для небогатых. Ежегодно обновляемый генеалогический альманах, приятно удивляющий своим качеством. Прошедший мимо внимания книжного героя, как и все остальное, кроме Квиддича. Луна, ты настоящее золото. Цвета лунного молока. Дверь в купе с грохотом отворилась. Чё как Рон? Соседи нормальные, нос еще не вытер. Да идите вы. Да идем. В третьем сарае Джордан мучает огромного тарантула. Мы короче туда. Эй, Гарри, это Джордж, а я Фред. Хохма зачетная. Мы добавили про ржавые полы и проваливающиеся унитазы. Мама пошла покупать валерьянку. Для маккошки, ахаха. Все, мы отчалили. Рон, пожрать не забудь. Да пошли вы. И коросту свою лишайную побрей. И другую тоже. Дверь захлопнулась. И Гарри вновь опустил глаза в газету. Интересная деталь. Он, зайдя в купе, дверь задвигать не стал. Но на пустые места все равно никто не позарился. А вот Рон приватностью не пренебрег. Удача, штука не бесконечная. Или какой там отворот ее сейчас заменяет. Это мои братья. Они постоянно выдумывают разные приколы и считают их угарательными. Но у них хорошие отметки, так что жаловаться на них бесполезно. А я Рон. Рон Уизли. Итак, Уизли. Предатели крови. Это не прозвище, не клеймо и не болезнь. Это биологический вид, как вампиры. Самостоятельно не выживают, потому что паразиты. Прежде всего в вопросах размножения. Еще с нами едет Перси. Перси приколами не страдает, но он скучный и постоянно занят. А в этом году он стал старостой, так что помощи от него вообще не будет. Гарри все еще не разобрался до конца с родильной машиной, но понял, что дело это мучительное и жертва не выживает. Но зато и хватает сразу на пятерых-семерых. Большой выводок для них – вопрос выживания. Их раньше отстреливали, как только увидят, а сейчас вон, субсидии на образование дают. Глядишь, скоро национальные лотереи разыгрывать станут. Кому идти на корм садовым гномам, чтобы редкий вид не исчез и покаяние за эпоху геноцида подтвердить? Трудно иметь пятерых старших братьев. Билл добрался до лидера школы, Чарли имел капитанский значок, Перси выбился в старосты и ползет еще выше. От меня ожидают, что я их всех переплюну. А как это сделать, если я только донашиваю за старшими? Хотя тебе, наверное, неинтересно. Ну и конечно, они паразиты социальные. Кровный предатель-интроверт, это как вампир-вегетарианец. Липнут как пиявки и лезут, лезут наверх, туда, где больше пищи. Каждый Уизли, если не душа компании, то восхитительно обаятелен и располагающий. Эффект вагонного разговора. Круглые сутки, даже когда храпит на соседней кровати. Занудный Перси, верьте больше тем, кто вам это рассказывает. Как может зануда сделать нормальную карьеру в министерстве, где кормушка меньше, чем пасти у напирающих едоков? Чем он очаровывать будет? Хорошим почерком и усидчивостью, а конек урона, разжалобливание и культивация чувства вины. Это помимо провокаций, когда в драку влезает он, а неудобно не вписаться вроде как тебе. В дверь деликатно постучали, а потом приоткрыли на ширину глаз. «Извините, вы не видели мою жабу? Она все время убегает. Нет ее тут, не видишь, наша дверь все время закрыта». Пухлощекий Рохля поспешил ретироваться до того, как Гарри успел что-то сказать. Гарри вздохнул и отвернулся к окну. Вот она, борьба за рыжую монополию, во всей красе. Рон не получает ответного контакта и нервничает. Этот пупс ищет жабу с самого вокзала. Будь у меня такой питомец, я бы сразу прикопал эту слизь на помойке, а потом всем говорил, что она убежала. Ха, может он так и поступил, стоит ли сближаться с Лангбаттомом, Вот вопрос. Этот долгопупс до пятого курса был безответным терпилой и объектом подлянок у малфоевской гопоты, но исключительно с точки зрения разгильдяя, ничем кроме шоколадных вкладышей не интересовавшегося. А вот каков Невилл на самом деле. Он из старой чистокровной семьи. Может, они и поиздержались галеонами, но не знаниями или связями. О семейной магии говорить нечего, хотя у меня такая же пакость, только крыса. Во, гляди, если директор попытается привлечь Невилла к своей игре как второго ребенка пророчества, а Лангбаттамы решат этому противостоять, то у Гарри с ними образуется общий интерес и хороший повод для объединения сил. Если же боевая бабка пожелает угробить остатки семьи в борьбе с темными легионами, уклонист Поттер станет для них идейным врагом. Пожалуй, Лангбаттама не будем ни отбрасывать, ни лезть в ближний круг, решил Гарри. Присмотримся, а там видно будет. Ее Коростой зовут. Она спит целыми днями и ничего не делает. А может, давно сдохла и ей лень завоняться. Ну не с Финниганом же ему зацепляться. И не с Томасом. Пользы от них. Хотя если припрет, лучше уж они, чем Уизли. Вместе выживать сподручнее. Да, правильно. На парней нужно как минимум посмотреть. Может, и с ними тут, как с теми мантиями, все обстоит совсем не так, и ее тоже приходится донашивать. Чарли подарили новую палочку, Перси, сову, а мне, крысу Перси и палочку Чарли. Стоп, а с чего это он обдумывает перспективных гриффиндорцев? Что он там забыл, среди храбрых и отбитых? Гарри слегка потряс головой. Неужели это рыжий так на уши давит? Да он же всего час как треплется рядом, полностью игнорируемый собеседником. Нет, нужно срочно менять купе. Когда там уже эта обязаловка проползет и можно будет вздохнуть посвободнее. Кончик истрепался и единорожий волос вылез наружу. Но палочка есть палочка, и я рад, что у меня есть хотя бы такая. Ха, кстати, Джордж мне вчера рассказал об одном классном заклинании. Оно должно перекрашивать эту глупую крысу во что-нибудь повеселее. Давай попробуем, только бы вспомнить, как там. Палочка за ухом у Гарри вдруг отозвалась теплотой и нашептала странный образ поверх ленивых раздумий своего хозяина. Словно, твой брат очень любит животных, пробормотал мальчик вполголоса. Сначала вверх. Чего? Гарри вздохнул, досадуя, что не уследил за языком. Ты слишком отличаешься от своего Чарли, а сердцевина из единорога весьма неохотно меняет хозяина. Рон открыл рот и замер с глуповатым выражением на физиономии, а Гарри впервые смог его рассмотреть. Энда, рыжий, конечно, не девчонка, но... Гарри запомнилась одна метафора из книжки, описывавшая Маркуса Флинта и прочих слизеринцев. Словно рожу рубили топором и в родне затесались тролли. Как выглядит Флинт, еще предстояло узнать. А вот над ржавой ряхой совершенно точно потрудились колуном, посадив перед глазами похмельного тролля в качестве натурщика. Но зато высоким ростом и крепкой костью пацан обделен не был. И чё, от ответа на довод дураков Гарри спасла распахнувшаяся дверь. Кто-нибудь видел жабу? Это не Вилл, и мы ищем его жабу. Густые каштановые волосы, чудовищно деловой взгляд и бесформенный балахон школьной формы. В книжке говорилось про какие-то бобровые зубы, но Гарри в этом не разбирался и с микрометром в чужие рты предпочитал не лазить. Все резцы на месте, жевать не мешают, что еще человеку надо. Мы уже сказали ему, что тут жабы нет, но будущую освободительницу домовых эльфов таким посылом было не смутить. О, вы уже колдуете. Было бы интересно посмотреть. Девчонка влезла в купе и уселась напротив Рона. Пухлощекий Невилл смиренно остался стоять на пороге. Рон понял, что его уничтожающий взгляд на нахалку не действует, основательно прокашлялся, ухватил палочку хватом дубья на большой дороге и нанес несколько ударов окружающему воздуху. Две пары глаз синхронно уставились на крысу. Крыса продолжала спать с видом бывалого покойника. «Ты уверен, что это правильное заклинание? Знаешь, я уже прочла все учебники и потренировала несколько простых заклинаний, и у меня все получилось. Может, и тебе стоит так попробовать? Кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас, я, Рон Уизли», без особой приветливости буркнул рыжий. Гарри не смотрел на этих двоих, он дождался паузы и негромко обратился к Лангбаттому. «Меня зовут Гарри, Невилл, приятно познакомиться, если тебе, просто Гарри», перебила настырная активистка. «Это Гарри Поттер». Рон продемонстрировал свою коронную манеру влезать в разговор и переиначивать его исход под свои цели. «Ты правда Гарри Поттер?» «Разумеется, я все о тебе знаю. Я приобрела несколько книг для общего развития. Так вот, о тебе упоминает и современная история магии, и взлет и падение темных искусств, и величайшие события волшебного мира 20 века. Угу. Гарри вдруг пришло на ум, что события, которым и 10 лет не исполнилось, не имеют права именоваться историей в мире, где ходят в балахонах и пишут перьями на свитках, не говоря уж о патетичных рапортах про окончательное решение темно-искусственного вопроса. Ты что, не знал? Поверить не могу. Будь я тобой, давно бы откопала любые упоминания о себе. Я не смотрю рекламу, извини. Как можно быть таким безответственным? В рекламе учат чрезвычайно важным вещам. Например, чем правильно чистить зубы или как не допускать появления. Дыми свой Мальборо и жри баночный лагер. Мне-то что? К твоему сведению, пивные дрожжи содержат уникальный. Я переключу канал. Можно? Прелестно. Где тебя только воспитывали? Кстати, вы не думали, на какой факультет вас распределят? Я тут немного поспрашивала и думаю. Пойду поищу жабу вместо тебя, крякнул Гарри, вставая и выходя к Невиллу. Ты. Гарри захлопнул дверь, отсекая диспута в вкусах. Пусть они там с Роном перетирают кости слизеринцам. В туалетах уже искали? Спросил он Невилла. В туалетах? Жабе постоянно нужна вода, а в туалете? Дверь с шумом распахнулась обратно. Впервые встречаю такого грубияна. Разумеется, Грейнджер не стала сидеть с Уизли. Зачем он ей сдался без Поттера? Невилл, проверьте туалеты, игнорируя моралистку, продолжил Гарри. Если не найдете, приходи, попробуем еще один способ. Понятия не имею, как мы уживемся на одном факультете. Это да, маглокровкам туго даже на Гриффиндоре, буркнул Гарри, возвращаясь в купе и задвигая дверь изнутри. Но у талантливых актрис-бульдозеристок скидка, добавил он мысленно. Режиссер Дамблдор зорко отслеживает перспективные таланты и привлекает их к работе на общее благо. Я надеюсь, она не попадет на Гриффиндор, промямлил Рон. Итак, Гермиона Грейнджер, маглорожденная, оба родителя, стоматологи. Семейный доход должен быть неплохим. Из книг Гарри знал, что впечатление о ней, как о неприспособленной к жизни заучке, обманчиво. Под маской прилежной отличницы и ярой поборницы правил скрывается настоящая хулиганка, умелый манипулятор и адреналиновый наркоман. Гермиона обожает все горячее и опасное, но так, чтобы между ней и опасностью обязательно находился кто-то другой, а горячие каштаны таскались чужими руками. Дурацкое заклинание. Походу Джордж опять меня надул. В Магловской начальной школе Грейнджер неплохо отточила искусство хулиганской интриги и умение никогда не попадаться. Претензий к ней никто предъявить не мог. Недюжинный ум, актерский талант и прекрасная успеваемость служили непробиваемым щитом от любых подозрений. Она неплохо распланировала свою дальнейшую жизнь в средней школе, но однажды к ней в дом постучалась МакГонагалл, и Гермиона вновь оказалась в самом начале, посреди незнакомых людей в незнакомом мире. Все мои братья, с Гриффиндора. Папа с мамой тоже учились там. Даже думать не хочется, что со мной сделают, если я попаду куда-то еще. В их с Роном купе Гермиона шла целенаправленно. Уизли не умеют разговаривать тихо, так что о примерном местонахождении Гарри Поттера не услышал только ленивый. Плюс статьи с фотографиями, которые наверняка выходили этим летом не один раз. Мальчику, который выжил, простят то, за что обычных детей без наказания не оставит. Идеальный щит и прикрытие для новых утех в новой школе. Перспективный объект знакомства для отличницы-хулиганки. Но вообще, если так посмотреть, даже Рейвенкла был бы лучше, чем Слизерин. Просто представь, что тебя отправляют в змеиное гнездо, и там тебя, БРР, в полную силу активистка и отличница развернулась, начиная со второго курса. Одна только варка нелегального зелья и грабеж компонентов чего стоили. Но даже в первый год, это ведь Гермиона тащила всех в запретный коридор в конце года, и к дуэли этой полуночной прицепилась, как репей. А уж что началось на третьем курсе, с маховиком времени, туповатый герой видел исключительно двух своих лучших друзей до Малфоя с его кознями. А как жила Грейнджер на самом деле? Что она делала с маховиком помимо официальной легенды? С кем еще она общалась, кроме двух дурачков из развлекательного трио? Что происходило за этой сценой? Да с двойным запасом времени. Ты хоть знаешь, что такое Слизерин? Интересный вопрос. Когда именно ее завербовал Дамблдор? 1 сентября она, совершенно точно сама по себе, растерянная и несущая чепуху под соусом делового напора, к зимним каникулам, уже совершенно точно завербованная, не могла Грейнджер, читающая все книги подряд и прекрасно запоминающая все прочитанное, не могла она не знать, кто такой Фламель, ведь о нем даже маглам рассказывают и экскурсии водят по Парижу. куда Грейнджер поедет на каникулах. В который раз, по какой-то непонятной причине было необходимо, чтобы нужную информацию нашел Гарри, хотя бы эту, хотя бы на шоколадных фантиках. В купе постучали, но ответа долго ждать не стали. «Мальчики, перекусить не желаете? Целая тележка шоколадных лягушек и все вкусных радостей». Рон скривился и пробормотал что-то про дорогу и бутерброды. Гарри поднялся и осмотрел тележку внимательнее. «Конфеты, печенье, кексы, леденцы. Скажите, а у вас нормальная еда есть? Ну, которую купили бы взрослые? Спиртное, что ли?» Строго посмотрела на него продавщица. «Нет, только поесть, только поесть». «Конечно же есть». Вновь подобревшая тетка дернула блестящий рычаг на боковом шарнире, и наполненная товаром этажерка со звоном перевернулась, словно огромные песочные часы. На полках теперь стоял совсем другой ассортимент. Сэндвичи с мясом, рыбой и сыром, пироги с требухой, грибами и капустой, запеканка с почками, пастуший пудинг, яйца по-шотландски, лосось в тарталетках. Гарри довольно потер руки и с сожалением вспомнил, что желудок-то у него совсем не уязвимский. Тем не менее, скоро на старой газете образовалась небольшая горка всего понемногу, и Гарри приступил к раннему обеду. Завтрака у него сегодня не было. Дурсли ловко сэкономили на последние кормежки. Как и всегда, еда в волшебном мире была нереально вкусной. Что ж они сюда добавляют, а ты чё, неделю не ел, что ли? С намеком осведомился Рон. Гарри не отреагировал. Сытый голодному не товарищ. Рон состроил унылый вид и стал брезгливо разворачивать свой пропитавшийся жиром сверток. Крыса оживилась и подняла морду сначала на хозяина, потом на Гарри. «Солонина!» — простонал рыжий. «Ну что за невезуха? Мама опять забыла, что я это не люблю. Ну да с пятерыми-то. Ты вряд ли захочешь это есть. Тут ты прав. Вас там пятеро лбов, и ни у кого и мысли не возникла помочь матери по хозяйству. Только квиддич во дворе гоняете». Гарри приходилось прилагать усилия, чтобы не поддаться естественному порыву. Еда, не деньги, и не разделить с голодным сверстником паёк – последнее дело. Но только не в случае с Уизли. Насколько бедно у них с деньгами – вопрос открытый, но в еде у обитателей норы никогда недостатка не было. Простая, но сытная, разнообразная и по-деревенски здоровая. И если Рону в дорогу положили консервированного мяса, значит, это кому-нибудь нужно. Разделение с кем-то трапезы – серьезная заявка на сближение. В конце концов, у Рона в поезде едут трое старших братьев. С какой стати кормить его должен круглый сирота? Двое наших старших уже взрослые и с нами не живут. Доживав первый бутерброд, Рон вернулся к теме родословной. Билл и Чарли. Билл уехал в Африку и работает в Гринготтсе. Слыхал про Гринготтс? Там недавно заварушка была, об этом ежедневный пророк писал, но я не знаю, доходит ли он до маглов. Рон прервался, дабы оперативно расправиться с очередным бутербродом, и продолжил без отрыва от пережевывания. Короче, Гринготтс не слабо грабанули. Обнесли какой-то сверхсекретный сейф, да только он к тому времени уже пустой был. Папа говорит, что работал могучий темный маг, раз уж грабителям удалось прогуляться в оба конца и сделать гоблином ручкой. И что за этим стоит, сам знаешь кто, а потому все жутко боятся. Озоновую дыру бы еще на Волдеморта повесить, и снижение надоев у соседской коровы. Гарри оглядел остатки своей снеди и понял, что ни один, даже самый маленький пирожок в него больше не влезет. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно. Наверное, все это имеет смысл доесть позже, на полдник. Ехать им еще долго, поздний ужин будет не скоро. Гриффиндор, Волдеморт, Квиддич. Гриффиндор, Волдеморт, Квиддич. Бесконечное колесо рутины, в котором его будут держать все 7 лет до самой смерти. Рон капает и капает на мозги, выводя Гарри на будущий кольцевой маршрут оставленной ему биографии. Сейчас по закону жанра будет квиддич, а Чарли живет в Румынии и изучает драконов. Он с детства ими грезил и очень любил летать. В школе его взяли ловцом, а потом он стал капитаном команды. Я про квиддич, конечно. У тебя есть любимая команда? Ты за кого болеешь? Гарри не удержался и протяжно зевнул. Хотелось пить. Обед был выше всяческих похвал, но имевшиеся напитки тетка-шоколадница отказалась продавать наотрез. Малышам не положено. Такое впечатление, что это не школьный поезд, а паб на колесах, куда малолеток со скрипом пускают, но продают им только фисташки с чипсами. Да ты че, как можно не знать самую лучшую игру в мире? К счастью, методика борьбы с жаждой у Гарри уже давно отработана в чулане. Мальчик закрыл рот, сформулировал желание и мысленно произнес агуаменти. Вода появилась сразу во рту, приятно подогретая и продолжающая течь из пустоты небыстрой струйкой. Ее оставалось только глотать. Маги совсем обленились, скажете вы? Да, маги совсем обленились. Вот бы так еще и мороженое научиться колдовать, чтоб прямо на язык. Короче, слушай, играют на метлах. В квиддиче всего 4 мяча, 1 квоффл, пара. Дверь в купе снова распахнулась. Мощно, без спроса, по-гриффиндорски. Это правда, все вокруг говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Это ты, не так ли? Откровенного хамства в этом вопросе не было, так что Гарри ответил. Верно, меня зовут Гарри Поттер. Драко Малфоя Гарри помнил по эпизоду в июльском кафе. Через мгновение и Драко понял, что видел национального героя там же. Он слегка поморщился, узнав торчащую за ухом палочку, но все же продолжил со всей подобающей важностью. Эти парни, Крэб и Гойл, а меня зовут Малфой, Драко Малфой. Разумеется, Рон презрительно фыркнул, маскируя это кашлем. Разумеется, Малфой немедленно отреагировал. Тебе кажется смешным мое имя, Рыжина, конопатости куча братьев, можно даже не спрашивать, как зовут тебя. Мой отец говорил, глубокомысленное общение двух чистокровных отпрысков Гарри использовал, чтобы спрятать остатки еды в саквояж. Уизли, конечно, туп как пробка, но и Малфой мог бы сообразить, что в вопросах количества детей на семью он куда более уязвим в аргументах, нежели его голоштанный оппонент. Потоптавшись на семейных доходах Уизли, Малфой вновь повернулся к Гарри. «Скоро ты поймешь, Поттер, что в волшебном мире некоторые семьи несравнимо круче остальных. Тебе ни к чему водить дружбу с людьми иного сорта. Я могу помочь сделать правильный выбор. Вингардиум Левиаса. Да, это можно было бы считать предложением дружбы. Рука протянута для рукопожатия, а с каждой фразой по отдельности трудно спорить, да и в целом. Магическое общество неравноправно, глупо возмущаться устоявшимся порядком вещей. Если бы не одно «но», тон, то, что невозможно передать письменной речью. Общий тон исключал какое-либо равноправное сотрудничество. Гарри предлагали влиться в свиту этого индюка, куда-то за спины Крэбба с Гойлом, потому что за спиной самого Малфоя места уже не было. Может быть, Малфой-старший обставил бы знакомство иначе, но мы имеем то, что имеем. Гарри не видел возможности нейтрально соскочить с темы. Некоторые вещи понимаешь, только проживая их лично. «Извини, Малфой», — сказал Гарри спокойно, — «но у меня уже есть такая семья». Сквозь медленно танцующие пылинки он внимательно смотрел в глаза Драко. «Ну же, наследник скользкой династии, распознавай правильно невербальные знаки. Ты все видел своими глазами, тогда, в летнем кафе». Разумеется, Драко понял все неправильно. У него в жизни был только один достойный враг, рыжий жрон из рыжей семьи, и ничего другого в Британии он не знал и знать не желал. Порозовевший от гнева блондин опустил руку и сощурил глаза. «На твоем месте я был бы осторожнее, Поттер. Научись гибкости, или закончишь так, как твои родители. Они тоже не знали, что для них хорошо, а что плохо. Станешь болтаться с отбросами вроде Уизли или этого Хагрида, и тебя закатают в ту же могилу». «Ты чё сейчас сказал?» — взвился Рон, подрываясь с места. «А ну повтори. О, кажется, эти двое хотят с нами подраться, или только ты один, Уизли. Пошли вон из нашего купе. Нас с Гарри хватит навалять вам всем, а мы никуда не спешим. Правда, парни, можем остаться и посмотреть, так что да, валяйте». Рон оглянулся на Гарри, но Гарри лишь поудобнее устроился на лавке. Рыжий провокатор заколебался, и тогда свой ход сделала крыса. Притворявшийся спящим зверек прыгнул, метя зубами в пухлую пятерню Крэбба, но на полпути от чего-то не рассчитал траекторию, чуть отклонился и вмазался в косяк, отлетев на пол нокаутированной тушкой. «Пожирательские мрази!» – заорал Рон, в бешенстве бросаясь на будущих слизеринцев. В тесной сутолоке начавшейся потасовки его что-то сильно толкнуло в спину, так что рыжий вылетел в коридор к Крэббу и Гойлу. Туда же отфутболило и крысу. Дверь с грохотом захлопнулась, оставляя в купе только Малфоя с Поттером. Оказавшись без свиты, Драко растерял большую часть былой самоуверенности. Гарри смотрел в стену перед собой с пугающим спокойствием. Он был сильно разочарован в наследнике лидера темного лагеря Британии. «Как по-твоему, Драко, чего боятся смертники? Что это значит, Поттер?» Малфой тщетно подергал ручку двери, после чего развернулся к продолжающему сидеть очкастому полукровке. Из-за двери заголосили приглушенные вопли разгорающейся драки. «Ничего они не боятся». Гарри повернулся и посмотрел на Малфоя. того пробрал леденящий озноб. Настолько спокойным и потусторонним оказался взгляд зеленых радужек. Обычный человек боится начальства, бедности, тюрьмы и болезней. Но если ты угрожаешь ему смертью, у тебя не остается иных рычагов воздействия. В дверь несколько раз ударило чем-то тяжелым, но мягким. Народ снаружи развлекался во всю мощь своей застоявшейся дури. Ты должен быть готов выполнять угрозу, а смертник не страшится ничего. Его цель – умереть подороже, забрать с собой в могилу как можно больше врагов, любой ценой. Гарри неспешно поднялся. Ты распоришь ему печень и пробьешь дыру в груди, а он доползет-таки до твоего горла и выгрызет тебе кадык. Драко тщетно попытался отшатнуться на шаг назад. Ну а ты, Малфой, ты готов сражаться со смертником? В двери истошно заколотили. Это точно именно то, повысил голос Гарри, что просил тебя передать мне твой отец. Дверь сама собой разблокировалась и с грохотом отъехала в сторону. Угрожать Гарри Поттеру убийством на первой же встрече? Гарри вещал, не сдерживая голос. При куче свидетелей? Да, Малфой. Псих Гриффиндорский ретировался в коридор бледный как мел слизеринский принц. А может, ты сейчас тоже под империя? Да пошел ты, ходу отсюда, парни, учи политес, наследник, по жизни пригодится, отвали, придурок. Малфой с помятой свитой быстро скрылись в тамбуре. На Гарри пялился пестрый состав детских лиц, выглядывавших в коридор из своих купе. Делим девчонок, не обращайте внимания, обезоруживающе поднял руки мальчик. Ха! Гаркнули рядом шепелявящим голосом. Здорово он удрапал, этот павлин ощипанный. Теперь ты. Гарри обернулся и вперил жесткий взгляд в подскочившего рыжего. Фингал, разбитая губа и надорванная рубаха без пары пуговиц. Заживет как на собаке, а одежду ему найдется кому починить. У твоей семьи какие-то проблемы с Малфоями? Ну так воюйте сами, без меня. Да ты, меня не вписывай. Влезешь в драку, пройду мимо, ясно? Да это же они твоих родителей убили. Они, даже если бы это и вправду сделали Малфой, это дело только мое и Малфоев. Ты-то здесь каким боком? Да они же, они, главные пожиратели. Как ты можешь? Они убили кого-то из вашей семьи? Нет, все живы, здоровы и многочисленны. Тогда при чем здесь ты? Да ты. Просто Уизли воюют с Малфоями, верно? Древний чистокровный между собойчик. Ну а мне пофиг, какой занюханный коровник не поделили ваши предки. Воюйте сами, без меня. Дошло? Гарри развернулся и зашел в купе. Антигеройский минимум выполнен, пора собираться. Но сначала, чистокровный, донеслось из коридора уизливское бормотание. Поверить не могу, что он это сказал. Пожалуй, сказано и вправду чуть больше необходимого, но сделанного не воротишь. И раз уж мы нормально разогреты, да, и чтоб два раза не вставать, добавил Гарри на тон ниже. Квиддич свой унылый засунь. Тебе чего, Грейнджер? Возмутительно. Кудрявая инспекторша была тут как тут, жгла глазами и глаголом мировой беспорядок. Вы здесь что, дрались, что ли? Мы с Невиллом только на минуту отошли, а вы, Гермиона, Гарри говорил негромко, но веско, прими добрый совет. Найди себе лучшую подругу и оставь пацанские разборки пацанам. Не смей мне указывать. Вы еще доехать не успели, а уже вляпались в школьное хулиганство. Может, мне старосту позвать? Хочешь стать парией, от которой все шарахаются? Продолжай в том же духе. Вообще-то мы были у кондуктора, и вам обоим пора переодеться в школьную форму. Тебе этот мешок не идет. Девчонка топнула ногой, развернулась на каблуках и ломанула прочь. Если она обиделась, это было бы чудесно, но Гарри на такую удачу не рассчитывал. Назойливая контролерша ему на загривке была совсем не нужна, но отвадить ее от всепрощаемого мальчика будет не так-то просто. Работа предстоит долгая и кропотливая. Как и с Роном, Гарри достал робу черную, повседневную и, тщательно сверив положение бирки, приступил к напяливанию балахона через голову, прямо поверх одежды. Драко, такой же актеришка, как и Рон, рыжина, веснушки, отец говорит, не мог этот блондинистый нарцисс не знать Уизли в лицо, не мог к своим 11 годам ни разу не встретить рыжий выводок в косом переулке. Люциус постоянно подначивает Артура при встрече, и что, он ни разу не показал сыну своих заклятых маглолюбцев. Ты чё, дверь в купе закрывай, когда переодеваешься, отвали, дебил. Ты когда сапоги свои резиновые напяливаешь, тоже в сортире запираешься, важнее другое. Если Люциус постоянно докапывается до Артура, значит, считает его ровней. Это однозначный признак. То ли Малфой не столь круты, то ли Уизли не такое уж дно. В противном случае Малфой просто не замечал бы этого серва. Как, Кстати, и поступают прочие слизеринцы. У Малфоев особые отношения с Уизли. У Уизли есть рычаги воздействия на Малфоев. Гарри следует утроить усилия, чтобы обходить это семейное болото 10-й дорогой. Пусть душат друг друга сами, без помощников. Да чё ты сразу обзываешься? Эй, ты куда? Посрать в одиночестве. С чемоданом Гарри вышел в коридор и задвинул за собой дверь. Встал у окна, поставил саквояж под поручень и прислонился лбом к холодному стеклу. Лоб поколачивало тряской, но это все равно было легче, чем бесконечный уизливский трындеж. Увы, к этому придется привыкать. У них впереди 7 полновесных лет в одной спальне. Гарри все меньше верилось, что удастся попасть куда-то кроме Гриффиндора. Если все идет строго по-книжному, с чего бы вдруг ему должно повезти? Не все. С Луной ему уже повезло. И с Палочкой. Гарри улыбнулся, отвечая теплой волне деревянной помощницы. Прорвемся. Путь в тысячу ли состоит из совсем не впечатляющих шагов. Главное, идти в нужном направлении. Сейчас предстояло решить, куда идти дальше. К старшекурсникам в другой вагон, поискать компанию здесь, пройтись по всему поезду и посмотреть, что тут еще есть. Гарри вздохнул, открыл глаза и обнаружил стоящего через окно Невилла. Жабу нашли, тот отрицательно покачал головой. Ну да, вряд ли жаба пряталась у кондукторов. Ясно. Гарри подошел ближе и поставил чемоданчик рядом. Расскажи мне о ней. Какая она? Ну, большая, серая. Зовут Тревор. Громко квакает. Если вокруг незнакомое место, убегает и прячется. Вот как, Гарри припомнил, как это делала Луна. Дай мне разрешение на зов твоего питомца. Зов? Хочу позвать его манящими чарами. О, а разве? А ты? Хорошо, разреша. Погоди, есть идея получше. Сложи руки лодочкой. Шире, будто держишь его. Ага. Гарри взял Невилловы ладони в свои. Закрыл глаза, сосредоточился на том, что сказал ему Невиллу. Здесь главное не додумывать своего, ограничиться только фактами. Акция Тревор, руками хозяина. В голове привычно замелькали образы. Тени десятков мест, полутемных, тесных, низких, человеку не подлезть. В ноздри ударила влажной вереницей запахов, защекотала под висками, Палочка обдала теплотой. Тревор, как всегда после поискового акция, голова была немного пришибленной. Ничего, это всего на минуту. Гарри, спасибо тебе. Возвращаю разрешение на зов. Погоди, сейчас еще. Жабу обдала небольшим количеством воды. У тебя есть какая-нибудь тарелка или поддон для питомца? Нальем ему на дно. У меня нормальная полуклетка, там всегда есть вода и она не проливается. Он убегает, потому что ему непривычно. ГМ, не знаю, чем еще помочь. Да просто придется держать его в руках некоторое время, чтобы привык. Невиллу покосился на закрытую дверь, из которой вышел Гарри. Если хочешь, у нас в купе есть место. ММ, а Грейнджер там тоже есть? Нет, она в начале вагона. Кроме Невилла, в предложенном купе ехали еще 3 девчонки. Гарри заколебался. Конечно, мест формально 6, но набиваться в кабину 5-м и создавать некоторую тесноту, для этого нужно иметь серьезный повод. Ну что, разделил. Вопрос был задан смуглой черноволосой девочкой с индийскими чертами лица. Индианок в купе сидело 2, похожих друг на друга так, как могут быть похожи близнецы. Разделил чего, девчонок? А, нет. Гарри почесал затылок и рассеянно посмотрел вдоль коридора, решая, в какую сторону идти дальше. Все уж поделено до нас. Видишь, сестрица, все как обычно. Наобещают с 3 короба, а как дойдет до дела, все приходится делать самим. Заходи, погорелец, не стесняйся. Да, согласился Гарри после секундного колебания. Обещаю на уши не давить. А вот этого не надо, у нас уже есть один молчун. Гарри посмотрел на Невилла. Ну да, где еще мог устроиться тихоня ботаник? Да и сам Гарри тут именно поэтому. Озабоченных пацанов с него на сегодня достаточно. Обезьяны утомили. Байк не просите, не насобирал пока. Не очень и хотелось. Нас устроит правдой только правда. Индианок ожидаемо звали Парвати и Падмапатил, третью спутницу, Сьюзен Боунс. Гарри вежливо поинтересовался, не родственница ли ей Амелия Боунс, и получил ответ, предсказуемый для любого, кто читает газеты. Но такова уж структура ознакомительной беседы в приличном обществе, это Гарри узнал из книжек, рекомендованных Лавгудами. Обычай представляться, от кого ты и откуда, даже Рон освоил приемлемо, и только дуболом Драко зашел с порога на ультимативных козырях. Родителей близняшек звали Тарил и Малатипатил. Возит специи из Харрапы, так сказала о них Парвати, и по едва уловимым оттенкам интонирования Гарри понял, что в названии Храппа есть что-то особенное, а под специями вряд ли понимаются мешки с перцем и карри. Эстафету перехватил Невиллу, представивший бабушку Августу и дядю Элджи. «Выращиваем кое-что на продажу». Любовь к растениям у этого тихони появилась не просто так, а может, это у них семейное, если лимонными дольками не наедаться. Гарри поведал о своих родственниках. У дяди бизнес в производстве строительных инструментов. Известие, что мальчик вырос у маглов, вызвало удивление у присутствующих, но выражать его столь же открыто, как у Уизли, им не позволило воспитание. У Гарри появилось смутное ощущение, что его оценивают заново. Так или иначе, вела общую беседу Парвати, взяв на себя роль завлекающего модератора. И нужно признать, делала она это чудесно. Каждый имел возможность высказать свою точку зрения, если ему было что сказать, а общая атмосфера поддерживалась таковой, что никому не было скучно это выслушивать. Собственно, именно Парвати и привлекла Гарри в их купе. Даже тихоню Невилла удалось разговорить. Глядя на работу индианки, Гарри искренне удивлялся, как Грейнджер ухитрилась рассориться с такой компанией по школьной спальне. «Гарри, ты уже думал, на какой факультет попадешь?» Парвати безошибочно выбрала самого подходящего заводилу для новой темы. «Кабы знать, но вдруг это будет Рейвенкла? Падма, возьмете меня к воронам? Я не боюсь высоты тонких жердочек, честное слово. Ты так уверен, что я попаду на Рейвенкла?» В противовес Парвати, Падма предпочитала говорить мало, но толково. «По тебе видно, что ты знаешь массу индийских загадок». «Индийских, и что мне с того? Я слышал, что в гостиную к воронам попадают, придумывая и рассказывая дверному стражу новую загадку. Я слышала, что загадки нужно отгадывать, а не придумывать. И это тоже. Но если ты научишь привратницу загадке, которую она еще не знала, она выдаст тебе дюжину свободных проходов. Заливаешь поди, все может быть. Но проверить никто не мешает, верно, Хаэм? Это было бы красиво», — Падма стала задумчивой. «Составлять хорошие загадки, на которые можно дать только один подходящий ответ, здорово тренирует логику и освежает начитанность». В дверях появилась озабоченная Грейнджер. Но, увы, поживиться ей тут было нечем. Жаба найдена, никто не ругается, все одеты в школьную форму. Раздосадованно тряхнув головой, девчонка поперла дальше. «Интересно, а как пытают у дверей гриффиндорцев?» Перехватила инициативу Парвати. «Гарри, может, ты и это знаешь? Думаю, там попроще. Какой-нибудь пафосный пароль, суетливо меняемый раз в несколько дней. Горячее сердце, чистые руки, холодные ноги». Все засмеялись. «Что, прямо раз в несколько дней? Грифы очень серьезно относятся к своей безопасности. Список паролей составляется на месяц вперед и вывешивается на доске объявлений». Хохот стал еще громче. «Дюжина паролей, это не для меня», — вздохнула Сьюзен, отсмеявшись. «Я бы хотела попасть на Хаффлпафф. Там спокойно и очень дружно, всегда есть с кем поговорить». «Невиллу, пойдем на Хаффлпафф, я и полудюжины паролей не запомню», — помрачнел Невиллу. «Так, а может, там и пароли меняют реже? Ну чего нам прятать на Хаффлпаффе? Мир и покой», — ответил Гарри вместо Невилла. «И потому матушка Хельга защищает барсучат надежнее всего. Как? Знает всех своих в лицо. Барсуки проходят безо всяких вопросов, остальные разворачиваются. О, это даже больше, чем я рассчитывала. Ты не поверишь, но там еще и кухня в двух шагах от спален. Если вороны от меня отбоярятся, возьмете к себе». Слитный завистливый вой был ему ответом. «Похоже, Хогвартс основала госпожа Хельга», — покачала головой Падма. «Остальные, бедные родственники, пришедшие позже. Гарри, если ты попадешь к воронам, заходи к нам просто так». Гарри лишь печально улыбнулся приветливо и по-простому доброй Сьюзен. Какая была бы славная картина — оказаться на нейтральном факультете. Ну, помечтать-то можно. Интересно, какая защита у слизеринцев? Помолчав, спросила Парвати. «Викторина по родословным, 3 дюжины паролей. Пароль у них всегда один», — вздохнул Гарри. «Но его знание нам не поможет». «Почему?» — вместо замолчавшего Гарри ответила Падма. «Только змеи могут сойти за змей». Возражать ей никто не стал. Очень вовремя в дверях показалась продавщица сладостей, совершающая обратный рейс по вагонам. Спустя пару часов первоначальные темы исчерпались, языки устали и беседа затихла сама собой. Каждый занялся своим делом. Падма тихо переговаривалась с Парвати, Невилл возился с жабой, Сьюзен куда-то отошла, а Гарри достал купленную в косом переулке толстую тетрадь, зажег над головой неяркий люмос и принялся привычно набрасывать отчет о происшедших сегодня событиях. Вряд ли у него найдутся на это силы перед сном. Вести дневник ему посоветовала Луна, не для посторонних, а для собственной памяти, на случай, если ее сотрут или подправят. В таком дневнике полагалось перечислять не только важные события, но и свое отношение к ним. Сегодня таких моментов скопилось достаточно, а они еще даже до Хогвартса не доехали. Несмотря на то, что дневник велся для себя, Гарри решил отправлять копии отчетов Луне, для чего приобрел в косом переулке особую копирующую бумагу. Насчет осведомленности Луны он не беспокоился. Все, что могло быть доверено тетради, разрешалось знать и этой девочке. Тетрадь – одна из немногих вещей, хранившаяся в кошельке на шее, но и ее могли украсть и взломать наложенную в магазине защиту. Расчет был на регулярное перечитывание старых записей. Можно внушить жертве мысль, что Рон – твой лучший друг, но сложно выправить десятки противоположных предупреждений, густо разбросанных по всему письменному повествованию. Дневник проще уничтожить, но на этот случай припасено несколько особо громких сторожков, и Луна с собственным экземпляром, имеющая представление о происходившем накануне, и молчание канарейки, прекратившей чирикать на ожидаемой частоте. «Мы прибываем к Хогвартсу через 5 минут», раздалось из вагонных динамиков. «Пожалуйста, оставьте багаж в поезде, его заберут и доставят отдельно». Примечание к части. Идея Гермионе как об отличнице и скрытой хулиганке взята из статьи «Химайни. Личности героев Поттерианы», издание 2, дополненное, https://5205347349. И нет, автор не разделяет изложенную там гипотезу, но статья прекрасна. Сортировочная шляпа. Первогодки, сюда. Всем первогодкам, ко мне. Первое, что совершил Гарри, ступив на темный перрон и незаметно отойдя в сторонку, взлетел на 10 метров, подняв себя за подошвы туфель. Это было неразумно и несвоевременно, но он ничего не мог с собой поделать. Его тянуло вверх последние 10 минут перед прибытием, сразу за объявлением машинистов. Магия. Здесь ее было настолько же больше косого переулка, насколько последний был богаче магловского мира. Она ерошила прохладой помыслы, тепло согревало кончики творящих пальцев и ласковой рекой струилось через сердце. Палочка за ухом гармонично подпевала величественному гимну волшебства. «Это лес», — догадался Гарри. «Запретный лес, в который никто из людей никогда не забирался достаточно глубоко. Школа лишь построена рядом, на его опушке. При нем, на условиях следования правилам приличия и гостеприимства, люди, пришельцы в мире колдовства, недавние, борзые да ранние, как Америка рядом с Китаем». Гарри горько усмехнулся. Пока одни важные господа объясняли другим важным господам, кто именно из детей магии заслуживает чести считаться разумными и почему они не имеют права носить палочки, изготавливаемые из их же шерсти и перьев, лес просто стоял и продолжит стоять неизменным еще целую вечность после того, как человечество уступит место неумолимому ходу лету. Гарри поднялся выше и уважительно поклонился зеленому дому магии. Он здесь, гость на ближайшие 7 лет, а в гости не принято приходить с пустыми руками. Но что он может дать этому, этой стихии? Мальчик закрыл глаза и прислушался к себе. Пожалуй, шанса быть столь же счастливым и умиротворенным может в ближайшем будущем и не случиться. Друзей зовут не только в горе, но и в радости, не так ли? Вереск. Очень много вереска, последние сладости шотландского лета. Много живой воды и хвои. Полынь, чертополох, дикие злаки и водные лилии. Немного дыма и горячего молока. Незнакомая, но узнаваемая по снам ясность горных пиков. Руки, разведенные в стороны и отдающие все богатство услышанного на зов. Экспекто патронум. Колючий холод в сердце и ощущение медленного падения вниз. Мальчик проигнорировал эти мелочи, продолжая внимать природной симфонии жизни и волшебства. «Сейчас мне помощь не нужна, я просто хочу, чтобы ты увидел, как здесь хорошо. Лети в лес, посети места, которые найдешь интересными. Поздоровайся с ними от меня, будем добрыми соседями». Гарри показалось, что он увидел светлую фигурку сквозь закрытые веки. До ушей донесся легкий шум удаляющихся крыльев. Ступни коснулись земли. Время возобновило свой бег. В уши ворвался суетный гомон детского вокзала. Было очень холодно, но совсем не тоскливо. Чувства обострились, будто промытые скоротечной летней грозой. Дышалось чисто и безмятежно. Оказывается, все совсем по-другому, когда жертвуешь волшебством кому-то или ради кого-то. Легко. Спокойно. Правильно. Первачок, живо в ту сторону. Хагрид вас собирает, не заставляя его ждать. Гарри кивнул и, не посмотрев на говорившего, двинулся в направлении единственного фонаря на станции, того, что был в руках лесника. Гарри, доехал-таки. Молодец, весь в мамку. Гарри улыбнулся и помахал рукой машинистам, вышедшим на паровозный балкончик и глядящим на детскую толпу. Те его узнали и отсалютовали в ответ. Еще первогодки есть? Нету. Стал быть, глядим себе под ноги и топаем за мной. Всем первогодкам, за мной. Хагрид повел их по тесной тропинке, круто спускающейся куда-то в темноту и изобилующей толстыми корнями, коварными рытвинами и глинистыми краями. Рядом опять присел на уши прилипал Рон, но, поскользнувшись и упав пару раз, отвалился и исчез с концами. На берегу озера Гарри безошибочно выбрал лодку с единственной пассажиркой, тихо сидящей на передней лавке. Мальчик без суеты устроился на корме и замер, глядя туда же, куда и соседка, на запретный лес. Больше в их суденышко никто не сел. Лодки шли по озеру сами собой, а Гарри в который раз удивлялся. Неужели никто ничего не чувствует? Дети восторгались величественным замком, красивыми башенками и многочисленными огнями, но мальчик понимал. Главный здесь – лес и магия. Ее было очень много. Волны доступного волшебства ощущались, как ласковый летний прибой. Бери и колдуй просто так, несмотря на глубинный холод истощенного сердца, хватит и твоего правильного слова. Как жаль, что он никогда не сможет проплыть на этой лодке с луной. Дорога неофитов принимает лишь единожды. Разве что удастся покататься просто так, на водной прогулке в хорошую погоду. Школьная флотилия причалила у небольшой гранитной набережной, выстроенной в обширном гроте и укрытой таким образом от непогоды. Сойдя первым и помогая выбраться девочке, Гарри ощутил, что ее руки такие же холодные, как и у него. Мальчик печально улыбнулся и обозначил учтивый поклон. Слова не требовались. Его спутница тоже принесла какую-то жертву хозяевам. Хагрид продемонстрировал, где именно он тренировался вышибать двери рыбацких хижин, после чего передал новый набор пожилой тетке, успешно изображающей самую строгую училку в этом полушарии. Первогодки, профессор МакГонагалл. Спасибо, Хагрид. Отсюда они мои. Коридор, по которому их вели, Гарри не впечатлил. Узкий, серый и полутемный, освещенный лишь редкими факелами. Ступеньки непривычно высокие и после британских строительных норм заставляющие спотыкаться. Мальчик все ждал, когда же предбанник закончится и появится нормальное освещение, но этот факельный свет и был нормальным. Будущее показало, что половина коридоров в школе освещена куда хуже, а еще ему придется привыкать по-девчачьи поддергивать подолу любой здешней лестницы. Предположения оправдались. Бегать в этих мантиях невозможно. Гарри твердо пообещал себе в ближайший свободный час достать из саквояжа ножницы и обкорнать снизу дюйма 4. Негативные впечатления от коридора сгладились, когда Гарри оказался в главном холле. Огромное пространство, уходящее в недосягаемую темноту свода и широченная мраморная лестница. Почему бы не оставить впечатленных первогодок именно здесь? Рассматривать вернисаж живых портретов, любоваться драгоценными камнями в песочных часах и проникаться величием их будущей альма-матер, но, конечно же, их загнали в тесную комнатушку, натолкав плотной укладкой селедки в бочках. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сообщила МакГонагалл название быстро становящегося душным помещения. «Наш учебный год начинается с праздничного банкета, но прежде чем вы займете свои места в большом зале, вам предстоит, отрешившись от тривиальной информации», Гарри сосредоточился на своих ощущениях. С Хогвартсом было что-то не так, духота и неустроенность, не в комнате, во всем замке. Словно ослабленный болезнью человек, которого не лечат, но покупают косметические лосьоны. Или дом, где давно не убирались на совесть, лишь заметают мусор под мебель. Или горы хлама, спрятавшиеся в темных углах, которые собирают всю пыль и не дают очиститься воздуху, сколько ни проветривай. Быть может, это потому, что здесь живут люди, ведь от суетливых людей трудно ожидать сопоставимой лесу гармонии бытия, а может статься и потому, что здесь школа-интернат. Поводов для горя и тоски в ней должно быть больше, чем для радости и счастья, хотя детей и не таким пронять непросто. И, наверное, это неустройство началось не очень давно, ведь продолжайся оно со времен основателей, тут бы уже настоящее токсичное болото вызрело. Из глубокой задумчивости Гарри вырвали истошные детские визги. Оказалось, МакГонагалл успела удалиться готовить сортировку, а в комнату пожаловали привидения. Да не 3-4, как было в книге, а полтора десятка голдящих фриков. Все они делали вид, что прогуливаются и горячо обсуждают какой-то второй шанс. Да, все полтора десятка одновременно. В тесном помещении началась давка. О, первокурсники, еще не распределились, поди. Некоторые призраки шныряли прямо сквозь толпу, порождая вопящие волны окатываемых ознобом первогодок. Внезапно один из миражей наткнулся на какое-то препятствие и резко подлетел вверх. Остальная стая прекратила галдеж и последовала его примеру. В комнате стало тише. «Любопытный экземпляр», — заявил пучеглазый призрак в заляпанном камзоле. «Неудивительно. Холода в Гарри сейчас было больше, чем во всех этих полтергейстах вместе взятых, однако еще более колючим был его взгляд. Ты, мудила!» Ледяной голос мальчика погрузил помещение в абсолютную тишину. «А если бы кто-то выхватил палочку, здесь, в этой душегубке, или выбросом чихнул?» Вокруг несмело зашелестели детские шепотки. «Мелкий да дерзкий», — добавил второй, щеголявший неплотно прижатой к шее головой. Мальчик сощурил глаза. «Вы опасны для детей, и я найду способ, как вас изгнать. Даю, хватит». Властный голос принадлежал призрачной даме в пышном средневековом платье. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, в этой дурацкой выходке она участвовать не могла. «Оставьте их, дайте сосредоточиться перед распределением». Странно, но привидения безоговорочно послушались ее и в разнобой втянулись в стены. «Говорил же я вам, это глупая затея», — сокрушенно бормотал дородный монах в подвязанной веревкой рясе. Серая дама исчезла последней, успев застать распахнувшуюся дверь и вошедшую внутрь торжественную МакГонагалл. «К церемонии распределения все готово». Она обвела детей строгим взглядом. «Постройтесь и следуйте за мной». Их вывели обратно в главный холл и направили к высоким двустворчатым дверям, откуда доносился приглушенный гомон многочисленной толпы. Гарри покачал головой. Он в упор не понимал, с какой целью их загоняли в ту душную тупиковую комнату. Разве что процедура распределения уже идет и привидения были ее частью. Гарри в пару досталась та самая девочка, что была с ним в лодке. Они оба не спешили толкаться в дверях и потому шли последними. Неумолкающие Грейнджерс Уизли суетились где-то в голове колонны, оспаривая первую позицию с Малфоевской тройкой. Большой зал впечатлял, пусть даже Гарри и было примерно известно, что он увидит. Тысячи свечей походили на украшенную гирляндами рождественскую елку, но взгляд притягивало глубокое звездное небо над ними. Природа всегда красивее мишуры. Где-то там сейчас летает его патронус. Вопреки книге их выстроили поперек зала, в одну линию, лицом к ученикам и спиной к преподавательскому столу. Сотни бледных лиц смотрели на новичков, но в неярком свечном огне они были почти неразличимы. Шляпа запела свою ежегодную песню, однако Гарри ее не слушал. Он смотрел на небо, точнее, на странные образы, появлявшиеся среди звезд. Большая лесная поляна, усыпанная разноцветными светлячками. Звонкий каменистый ручей, вода в котором почему-то течет снизу вверх. Тысячи мачтовых сосен, улетающих стволами на километры вверх. Чистая подводная пещера, усаженная красивыми светящимися водорослями. Видимая из-за туч крона гигантского дерева, раскинувшая колоссальные зеленые облака над территорией, под которой поместился бы большой Лондон, и, похоже, не уступающая Лондону по обитаемости ее ветвей, стайки фей, облепивших цветущие в начале осени сиреневые кусты, семейная группа единорогов, вышедшая к фосфорисцирующему озеру на водопой. Это патронус, догадался Гарри, посещает интересные места и представляет нас лесу. Мальчик пообещал себе, что обязательно покажет это Луне. Вот кто оценит такое много лучше его самого. Они позовут крылатый свет и попросят нарисовать все это великолепие еще раз. Никакой художник не сможет отказать настоящей ценительнице. Тот, чье имя я называю, выходит сюда, садится и надевает шляпу. Аббат, Ханна. К сожалению, ничего интересного в зале, кроме неба, мальчику доступно не было. Преподавателей за спиной он не видел, лиц распределяемых сокурсников тоже. Оставалось довольствоваться аплодисментами да смутно видимыми лицами учеников за столами. Грейнджер распределили на Гриффиндор, туда ей дорога. Невилла, тоже на Гриффиндор, если верить книгам, вопреки его воле. Девочку из лодки звали Дафной Гринграсс, и поступила она известно куда. Поттер, Гарри, зал перед ним оживился, остатки нераспределенной шеренги, не очень. Дамблдор, если и сверлил внушением затылочную долю, встретил там лишь равнодушный холод и пустоту. Все, на что можно воздействовать, сегодня было отдано лесу. Ветхая тулья отсекла окружающую действительность от двух собеседников. «ХММ, непростой вопрос», с театральной задумчивостью прокряхтели на макушке. «Весьма непростой, храброе сердце, неплохой ум, мощная палочка и, что за, кто тебе ее дал, эй, там», последним восклицанием рявкнули куда-то в сторону, к Гарри никак не относящуюся. Послышался шелест собираемых бумаг, потом кто-то несколько раз саданул кулаком по невидимой двери. «Вы совсем ополоумели? Зачем вы мне скреба сюда п?» Дверь захлопнули, и Гарри остался наедине с невнятным бубнежом, постепенно перерастающим в неслабую перебранку. Мальчик нахмурился. Ничего подобного в книгах не упоминалось. Шляпа ушла посовещаться. С кем? А ему что делать? Сидеть в темноте? Пауза затягивалась. Медленно текли минуты бездействия. Перебранка за дверью набирала обороты. Выгорела сосредоточенность, набранная перед вызовом на распределение. Гарри стало скучно, и он с подвыванием зевнул, пользуясь тем, что в темноте его никто не видит. С 6:30 на ногах, поездка из пригорода, 9 часов поезда и лишний час из-за разницы часовых поясов. Хогвартс, разумеется, и слыхом не слыхивал о летнем переводе стрелок, а потому здесь темнеет уже в 8 часу местного вечера. Зевок скуку не развеял, так что Гарри полез в карман и вытащил припасенный с полдника соленый сухарик. Расслабил осанку, опустил локти на колени и захрустел немарким лакомством. Треск стоял на весь зал, но мальчик не беспокоился. Если бы его кто-то слышал, шляпу давно бы сдернули. Сухарик исчерпался, Гарри достал второй. Глухая ругань за дверью превратилась в откровенный скандал. За вторым сухариком пошел и третий. «Жаль, он не может зажечь сейчас люмос», — воздохнул мальчик. «Было бы очень любопытно осмотреться вокруг. Уж больно гулкое эхо идет от окружающего пространства». Но Гарри так никогда и не решился проверить, а можно ли колдовать, когда так холодно в груди.